«Товарищ Дротов, нам придется укрепить лестницу у входа и попробовать спускаться по одному. Без лестницы спуск опасен. Однажды в холодном яру я точно таким образом провалился в пещеру и просидел в ней больше суток. Где ваш лом?» Только тут было замечено отсутствие Кухаренко. Решили, что Сиволобчик пойдет назад. Здесь же, у спуска в погреб, будет оставлен горящий электрический фонарь. Ушедшие вперед постараются не терять фонаря из виду. Таким образом, они будут знать, что Сиволобчик и Кухаренко еще не вернулись. Когда же вернутся, пусть поставят рядом два фонаря и ждут известий от них. Это будет база, от которой экспедиция возьмет направление. Приподняв фонарь, Сиволобчик все еще медлил, словно он пытался что-то сказать, но не осмеливался. Конечно, он не был трусом, но подобные предприятия, очевидно, безрезультатно. Ночью надлежит спать. Кто не умеет спать, тот не умеет работать. И этакой вот ночью залезть черт знает куда, вывалиться в пыли и в лучшем случае прослушать лекцию о каком-то царе, о котором и помину давно не осталось. «Павел Петрович», — осмелился он наконец, — «вы уж меня извините, пожалуйста, я уж, как говорится, с плеча. Вы уж валяете, чего там, а мне сына завтра чуть свет в диспансер вести». «Воля ваша, товарищ». «Оно, конечно, да вы уж не сердитесь. Ей-богу, как говорится, рабочему человеку, да в подземные Кремли. Я уж лучше пойду, пока не поздно». И он в самом деле пошел, высоко подняв фонарь над головой. Дротов сплюнул ему вслед. «Серость», — сказал он. «Вот она, наша несознательность, матушка. И наплевать, одни справимся». «Ничего. Это уж не так плохо», — мирно заговорил археолог. «Совсем не нужно ни ругаться, ни плеваться. Дротов, по-своему он прав. Сейчас у русского рабочего еще нет времени заняться своим прошлым. Надо строить настоящее, не правда ли? Наше настоящее кричит петухом, как любит выражаться один мой маленький приятель. Поэтому оно отнимает у нас каждый час и каждую минуту. Но, конечно, придет время, и мы с вами разберемся во всем». Не только в идеологическом и экономическом, но и в историческом, в самом прямом смысле этого слова «наследии». И тогда многое, перед чем мы сейчас останавливаемся, как вот в этом тупике, станет для нас понятным. Держите лестницу. Они спустили конец лестницы в погреб. Веревки лестницы развертывались с легким шуршанием. Это показывало, что стены хода отвесны, что, может быть, это даже колодец, который не имел прямого отношения к ходам подземной Москвы и возник по какой-либо другой причине. Голова археолога уже скрылась в темноте. Дротов светил ему фонарем, но вдруг снизу лестницу дернули с такой силой, что Дротов и Боб не удержали ее концы, и, сорвавшись, археолог камнем полетел в глухую черную тьму.